Или вот, например, табакерку дадут. Что ж, на милость ведь нет образца. Поощрить захотят. А кто знает, может, и ко двору попадешь, — прибавил он полушепотом и со значительным видом, прищурив свой левый глаз. Или нет. Или еще рано ко двору-то. Ну уж и ко двору, — сказала Анна Андреевна, как будто обидевшись. «Еще немного, и вы произведете меня в генералы», — отвечал я, смеясь от души. Старик тоже засмеялся. Он был чрезвычайно доволен. «Ваше превосходительство, не хотите ли кушать?» — закричала резвая Наташа, которая тем временем собрала нам поужинать. Она захохотала, подбежала к отцу и крепко обняла его своими горячими ручками. «Добрый, добрый папаша!» — старик расчувствовался. «Ну-ну, хорошо, хорошо. Я ведь так спроста говорю. Генерал не генерал, а пойдемте-ка ужинать. Ах ты, чувствительная!» — прибавил он, потрепав свою Наташу по раскрасневшейся щечке, что любил делать при всяком удобном случае. «Я, вот видишь ли, Ваня, любя говорил. Ну, хоть и не генерал, далеко до генерала, а все-таки известное лицо — сочинитель. Нынче, папаша, говорят, писатель». «А не сочинитель? Не знал я. Ну, положим, хоть и писатель. А я вот что хотел сказать. Камергером, конечно, не сделают за то, что роман сочинил, об этом и думать нечего. А все-таки можно в люди пройти. Ну, сделаться каким-нибудь там атташе. За границу могут послать, в Италию, для поправления здоровья или там для усовершенствования в науках, что ли, деньгами помогут». «Разумеется, надо, чтобы все это и с твоей стороны было благородно, чтобы за дело, за настоящее дело деньги и почести брать, а не так, чтобы как-нибудь там по протекции». «Да ты не загордись тогда, Иван Петрович», — прибавила смеясь Анна Андреевна. «Да уж поскорее ему звезду, папаша, а то что в самом деле, атташе да атташе!» И она опять ущипнула меня за руку. «А это все надо мной подсмеивается», — вскричал старик, с восторгом смотря на Наташу, у которой разгорелись щечки, а глазки весело сияли, как звездочки. «Я, детки, кажется, и вправду далеко зашел, в Альнаскары записался, и всегда-то я был такой. А только, знаешь, Ваня, смотрю я на тебя, какой-то ты у нас совсем простой». «Ах, боже мой, да какому же ему быть, папочка? Ну нет, я не то, а только все-таки, Ваня, у тебя... какое-то эдак лицо, то есть совсем как будто не поэтическое. Эдак, знаешь, бледные они, говорят, бывают поэты-то. Ну и с волосами такими, и в глазах эдак что-то. Знаешь, там Гёте какой-нибудь или прочее. Я это в Абадоне читал. А что, опять соврал что-нибудь? Ишь, шалунья, так и заливается надо мной. Я, друзья мои, не ученый, только чувствовать могу. Ну, лицо не лицо, это ведь не велика беда, лицо-то. Для меня и твое хорошо, и очень нравится. Я ведь не к тому говорил. А только будь честен, Ваня, будь честен, это главное. Живи честно, не возмечтай. Перед тобой дорога широкая. Служи честно своему делу, вот что я хотел сказать. Вот именно это-то я и хотел сказать». Чудное было время. Все свободные часы, все вечера проводил я у них. Старику приносил вести о литературном мире, о литераторах, которыми он вдруг неизвестно почему начал чрезвычайно интересоваться. Даже начал читать критические статьи Б, про которого я много наговорил ему и которого он почти не понимал, но хвалил до восторга и горько жаловался на врагов его, писавших в «Северном трутне». Старушка зорко следила за мной и Наташей. Но не уследила она за нами. Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышал, наконец, как Наташа, потупив головку и полураскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне «да». Но узнали и старики, погадали, подумали. Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было, не верила она мне. «Ведь вот хорошо удача, Иван Петрович, — говорила она, — а вдруг не будет удачи или там что-нибудь? Что тогда? Хоть бы служили вы где?» «А вот что я скажу тебе, Ваня», — решил старик, надумавшись. «Я и сам это видел, заметил и, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа... Ну, да чего тут? Видишь, Ваня, оба вы еще очень молоды, и моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант. Ну, не гений, как об тебе там сперва прокричали, а так просто талант.